Я изучаю язык. Когда я пришел в себя, то взглянул на Солу, которая присутствовала при этой встрече, и был поражен, заметив какое-то странное выражение на ее обычно бесстрастном лице. Я не знал, что она думает, так как до сих пор мало изучил язык марсиан. Я знал его достаточно для того, чтобы удовлетворить свои повседневные потребности. Но на этом мои знания исчерпывали себя. Когда я дошел до входа в наше строение, меня ожидал странный сюрприз. Ко мне приблизился воин, держа в руках оружие, амуницию и все принадлежности подобного рода. Он вручил мне все это с несколькими нечленораздельными словами и с выражением уважения и угрозы одновременно. Впоследствии Соло с помощью нескольких других женщин переделала все эти принадлежности, чтобы приспособить их к моим меньшим пропорциям. И после того, как она закончила эту работу, я стал выходить, облаченный во все военные доспехи. С этого дня Соло стала посвящать меня в тайны обращения с разным оружием. Я вместе с юным марсианином проводил на площади по несколько часов ежедневно, практикуясь в этом деле. Я еще не был искусен в обращении со всеми видами оружия, но мое знакомство с подобным видом земным оружием превращало меня в необыкновенно способного ученика. И я делал большие успехи. Моим обучением и обучением юного марсианина руководили исключительно женщины, которые занимаются не только обучением юношеству военному мастерству, но одновременно являются мастерами, производящими все изделия промышленности, употребляемые зелеными марсианами. Они изготавливают порох, патроны, огнестрельное оружие, одним словом, все, обладающее какой-либо ценностью, производится с женщинами. Во время войны из них формируется часть резервов, и в случае необходимости они сражаются даже с большим умением и жестокостью, чем мужчины. Мужчины совершенствуются в более сложных вопросах военного искусства, в стратегии и маневрировании, особенно большими войсковыми частями. Они вырабатывают законы по мере необходимости в этом, новый закон по поводу каждого нового казуса. Совершая правосудие, они не связаны прецедентными решениями. Обычаи передаются путем повторения из века в век, но наказание за нарушение обычая определяет в зависимости от индивидуальных обстоятельств и определяют жюри из лиц, равных преступнику. Я могу сказать, что правосудие редко делает промах и только в исключительных случаях нарушает приоритет закона. В одном отношении, по крайней мере, марсиане – счастливый народ. У них нет адвокатов. Я не видел пленницы в течение нескольких дней, последовавших после нашей первой встречи, а затем видел ее только мельком, когда ее вели в большую приемную залу, где произошла моя первая встреча с Ларкас Птамелем. Я не мог не заметить резкости и грубости, какие проявляла по отношению к ней стража, и которые были так отличны от почти материнской мягкости, с которой относилась ко мне Соло, и от той почтительности, которую я наблюдал со стороны немногих зеленых марсиан вообще, дававших себе труд меня замечать. В обоих случаях, когда мне удавалось увидеть пленницу, мне удалось уловить, что она перекидывалась парой слов со своей стражей, и это убедило меня в том, что они могли говорить с друг другом или, по крайней мере, при помощи какого-то общего языка достигнуть взаимопонимания. С этим новым стимулом я довел Солу почти до сумасшествия своими навязчивыми просьбами ускорить мое обучение. Через несколько дней я настолько овладел языком марсиан, что был в состоянии довольно сносно поддержать разговор и вполне понимал все, что слышал от них. К этому времени наша спальня была занята, кроме Сол и ее питомца, меня и Вулы, еще тремя-четырьмя женщинами с двумя недавно вылупившимися юнцами. После того, как они уходили спать, взрослые обычно, прежде чем разойтись, в течение короткого промежутка времени вели беспорядочную беседу. И теперь, когда я мог понимать их язык, я всегда внимательно слушал, хотя сам никогда не издавал ни звука. В ночь, последовавшую за посещением пленницей приемной залы, разговор в конце концов коснулся и этой темы. Услышав это, я стал с двойным усилием вслушиваться в их разговор. Я боялся расспрашивать Солу о пленнице, о той самой прекрасной пленнице, так как не мог не помнить того странного выражения, которое заметил на ее лице после моей первой встречи с заключенной. Означало ли оно ревность, я не мог бы сказать, но все же, судя по земным меркам, я находил более благоразумным проявлять полную индифферентность в этом вопросе, до тех пор, пока не выясню отношение Солы к предмету моего интереса. Саркоя, одна из пожилых женщин, которая делила с нами кровь, присутствовала в качестве стражницы при аудиенции, и другие женщины спрашивали ее. «Когда?» — спросила одна из них. «Мы насладимся агонией этой краснокожей». «Или Ларкас Птамель Джет намерен держать ее ради выкупа?» «Они решили отвезти ее с нами в Тарк и там предать ее смертным мукам во время Великих Игр перед Тал-Хаджусом», — ответила им Саркоя. «Каким образом это произойдет?» — спросила Сола. «Она очень миниатюрная и очень красивая. Я надеялась, что ее будут держать ради выкупа». Саркоя и другие женщины недовольно заговорили при проявлении такой слабости со стороны Солы. «Очень жаль, Сола, что вы не родились на миллион лет раньше», — фыркнула Саркоя. «Когда все углубления в почве были наполнены водой, и люди были столь же податливы, как вещество, по которому они плавали, в наши дни такого рода чувства указывают на слабость и глупость. Было бы нехорошо для тебя обнаружить перед Тарстаркасом подобные чувства, так как я сомневаюсь, что он в таком случае возложит на тебя серьезные обязанности матери». «Я не вижу ничего дурного в своем отношении к краснокожей женщине», — возразила ей Сола. «Она никогда не приносила нам вреда, и никогда бы его не принесла, если бы мы не напали на нее, и она не попала в наши руки. Только мужчины ее племени воюют с нами, и я иногда думаю, что их позиция по отношению к нам есть только отражение нашей по отношению к ним. Они живут в мире со всеми своими соседями, кроме тех случаев, когда долг призывает их к войне». Между тем, как мы не поддерживаем мира ни с кем. Мы вечно воюем даже с нами подобными, равно как с красными людьми, и даже в наших собственных общинах мужчины бьются друг с другом. О, все один непрерывный ужас. Ужасный, ужасный поток крови. Начиная с того момента, когда мы пробиваемся сквозь скорлупу, и до тех пор, пока мы с радостью бросаемся в реку сокровенных тайн. В мрачную древнюю Ис, которую носит нас к неизвестному, но, по крайней мере, не более страшному и жуткому существованию. Счастлив действительно тот, кого встречает ранняя смерть. Говорите, что хотите Тарстаркасу. Он не может выбрать для меня худшей участи, чем продолжение того ужасного существования, которое мы принуждены вести». Эта неожиданная вспышка со стороны Солы так сильно удивила и оскорбила других женщин, что после коллективного выговора, сделанного в нескольких словах, воцарилось молчание. И вскоре все заснули. Этот эпизод, однако, во всяком случае, послужил мне на пользу, так как я убедился в дружелюбном отношении Солы к бедной, а также удостоверился в том, что мне исключительно повезло, что я попал в руки Солы, а не других женщин. Я знал, что она хорошо относится ко мне, а теперь, когда я открыл, что она ненавидит жестокость и варварство, я верил, что могу положиться на нее в устройстве своего побега и побега узницы, если только такое в пределах возможного. Я даже не знал, были ли тут какие-либо условия, ради которых стоило бежать, но я от всей души соглашался скорее поставить на карту все, чтобы очутиться среди существ, созданных по моему подобию,

отправился к выходу на виду растерявшихся, стороживших ее гарпий и под вопросительными взглядами вождей. Разве я сам теперь не был таким же вождем? Ну что же, я готов был принять на себя ответственность вождя. Никто не остановил нас. И вот Дея Торис, принцесса Гелиума и Джон Картер, виргинский джентльмен, сопутствуемый верным псом Вулой, вышли при гробовом молчании из приемного зала Ларкас Птамеля, джеда барсумских тарков. Дея Торис. Когда мы вышли наружу, обе стражницы, приставленные к Дее Торис, выскочили за нами и, по-видимому, намерены были снова конвоировать ее. Бедняжка прижалась ко мне. Ее маленькие ручки крепко ухватились за мою руку. Я сделал женщинам знак удалиться, объяснив им, что отныне за пленницы буду смотреть я и Соло, и при этом предупредил Саркую, что она поплатится самым неприятным образом, если позволит себе какие-нибудь жестокие выходки по отношению к Дее. Моя угроза была бесплодна и причинила Дее Торис больше вреда, чем пользы, потому что на Марсе, как я впоследствии узнал, мужчина не может наказать женщину смертью, ровно как и женщина не смеет убить мужчину. Поэтому Саркоя ограничилась лишь злобным взглядом и ушла строить против нас свои козни. Вскоре я нашел Сол и попросил ее сторожить Дею Торис, так же, как она сторожила меня. Я объяснил Соле, что просил бы ее подыскать другое жилище, где бы им не пришлось бояться Саркои, и что я сам намерен поселиться среди мужчин. Соло взглянула на воинские знаки, которые я нес в руках и на плече. «Теперь ты великий вождь, Джон Картер», — сказала мне она. «Я рада это видеть. Воин, чьи знаки одеты на вас, был молод, но это был славный боец. И благодаря своим победам достиг положения непосредственно за Тарс Таркасом, который, как вы знаете, уступает лишь Ларкас Птамелю. Вы одиннадцатый. В общине всего 10 вождей, доблестью равных вам. А что, если я убью Ларкас Птамеля?» — спросил я. «Тогда вы будете первым, Джон Картер. Но вы можете добиться этой чести лишь в том случае, если ваш поединок будет назначен волей всего совета. Главным образом, если Ларкас Птамель нападет на вас, вы можете убить его в состоянии самозащиты и этим также завоевать первое место». Я рассмеялся и переменил разговор. У меня не было особого желания убивать Ларкаса, и меньше всего я хотел бы стать джедом тарков. Я сопровождал Солу и Дею Торис в их поисках новых квартир, которую удалось найти в здании более изысканной архитектуры и расположенной ближе к приемному залу, чем наше прежнее жилище. В этом здании мы нашли настоящие спальни со старинными металлическими кроватями тонкой чеканной работы, спускавшимися на гигантских золотых цепях с мраморных потолков. Стены были украшены картинами, на которых я заметил изображения людей, чего не встречалось на фресках других зданий. Это были люди, такие же, как я, и гораздо светлее Дее Торис. Они были одеты в величественно ниспадавшие одежды, богато украшенные драгоценными металлами и камнями. Их пышные волосы были чудного золотистого и бронзового красного оттенков. Мужчины были без бород, и лишь немногие из них были вооружены. На картинах был изображен большей частью светлокожий и светловолосый народ, занятый какими-то играми. Дея Торис с восклицанием восторга сплеснула руками при виде этих прекрасных произведений искусств, созданных давно угасшим народом. Напротив, Соло их как будто и не замечала. Мы решили занять эту комнату, находившуюся на втором этаже и выходившему на площадь, предназначалась для Тей Торис, и смежную комнату позади для кухонных и хозяйственных надобностей. Затем я отправил Солу за постелями, пищевыми припасами и необходимым мелким скарбом. Причем обещал ей посторожить Дею Торис до ее прихода. Когда Сола ушла, Дея Торис с милой улыбкой обратилась ко мне. «Куда бы убежала ваша пленница, если бы вы покинули ее? Ей оставалось бы только молить вас о защите и просить у вас прощения за те жестокие чувства, которые она питала к вам в последние дни». «Вы правы», — ответил ей я. «Для нас нет иного спасения, как держаться друг друга». «Я слышала вызов, брошенный вами этому ужасному Тарстаркасу. Мне кажется, я понимаю ваше положение среди этих людей, но я никак не могу освоиться с мыслью, что вы сами не с Барсума». «Во имя моего первого предка», — продолжала она, — «прошу вас, скажите, откуда же вы? Вы похожи и не похожи на людей моего народа. Вы говорите на моем языке, а между тем я слышала, как вы сказали Тарстаркасу, что изучали этот язык только в течение последних дней. Все барсумцы от покрытого льдами юга и до покрытого льдами севера говорят на одном и том же языке, хотя и пишут немного различно. Лишь в долине Дор, где река Ис вливается в потерянное озеро Коро, существует, по предположениям, другой язык. Но если не считать сказаний наших предков, то ни один барсумец не вернулся еще вверх по реке Ис, от утесов Коруса по долине Дор. Не говорите мне, что вы вернулись оттуда. Если бы это была правда, вас немедленно убили бы, где бы вы ни показались на всем Барсуме. Скажите мне, что это не так?» В ее глазах появился странный таинственный блеск, в голосе звучали умоляющие нотки, а маленькие ручки прижимались к моей груди, как будто желая исторгнуть из моего сердца успокоительные слова. «Я не знаю ваших обычаев, Дея Торис, но у нас в Виргинии джентльмен не станет лгать для своего спасения. Я никогда не видел загадочной реки Ис, я не видел потерянного озера Корус. Вы верите мне?» И вдруг я заметил, что мне очень и очень хочется, чтобы она мне поверила. Не то чтобы я боялся ее уверенности в моем возвращении из барсумского рая или ада, нет. Но в чем же дело? Почему меня интересовало, что она подумает? Я взглянул на нее, на ее обращенное ко мне прекрасное лицо, и в ее глазах для меня раскрылась вся глубина ее души. И, встретившись с ней глазами, я понял и содрогнулся. Волна подобных чувств, казалось, обуревала и ее. Она со вздохом отодвинулась от меня и, серьезно взглянув, прошептала: «Я верю вам, Джон Картер. Я не знаю, что такое значит джентльмен, и никогда раньше не слышала про Виргинию, но в Барсуме не лжет никто. Если человек не хочет сказать правду, он молчит. Где эта Виргиния? Где ваша родина, Джон Картер?» — спросила она, и гордое имя моей горной страны никогда еще не звучало так прекрасно, как из этих совершенных уст в тот давно минувший день. «Я из другого мира», — ответил я, — «с великой планеты Земля, обращающейся вокруг нашего Солнца, внутри орбиты вашего Барсума, который мы называем Марсом. Я не могу вам рассказать, как я попал сюда. Этого я и сам не знаю. Но я здесь и рад, что мое присутствие может быть полезно Дее Торис». Она долго и вопросительно посмотрела на меня грустными глазами. Я хорошо знал, что поверить моим словам трудно, и не надеялся, что она поверит, как не жаждал я приобрести ее доверие и уважение. Я предпочел бы говорить с ней о моем прошлом, но никто не мог бы заглянуть в глубину этих глаз и отказать ей в малейшем желании. Наконец она улыбнулась и сказала, вставая: «Мне придется верить, хотя я и не понимаю. Я могу представить себе, что вы не принадлежите к современному Барсуму. Вы такой же, как мы, и в то же время другой. Но зачем ломать голову над загадкой, когда сердце говорит мне, что я верю, потому что хочу вам верить?» В этом была логика. Хорошая, земная, женская логика. И если она удовлетворяла ее, то не мне было придираться к таким рассуждениям. В сущности, это была единственная правильная точка зрения в этом вопросе. Наш разговор перешел на общие темы, и с обеих сторон посыпались вопросы. Она расспрашивала об обычаях моего народа и высказывала удивление об услышанных событиях. На мой удивленный вопрос она рассмеялась и воскликнула: «О, каждый барсумский школьник знает географию, осведомлен о фауне и флоре, а также и об истории вашей планеты, так же основательно, как и о нашей. Разве мы не можем видеть все происходящее на вашей земле, как вы ее называете? Разве не висит она на небе на виду у всех?» Должен признаться, что ее слова поразили меня не меньше, чем мои заявления должны были ошеломить ее. Я ей это и сказал. Тогда она объяснила мне в общих чертах устройство приборов, которые применялись ее народом и совершенствовались в течение веков. Приборов, позволяющих отбрасывать на экран точное изображение происходящего на любой планете и на многих звездах. Эти изображения, сфотографированные и увеличенные, так точны в деталях, что на них легко различить предметы не крупнее стебелька травы. Впоследствии я увидел в гелиуме много таких снимков, а также и те приборы, с помощью которых они изготавливались. «Если вы так хорошо знакомы с земными вещами, — спросил я, — почему же вы не признаете моего тождества с обитателями этой планеты?» Она снова улыбнулась, как взрослый снисходительно улыбается невинным вопросом ребенка. «Потому, Джон Картер, — сказала она, — что почти каждая планета с атмосферными условиями, близкими существующим на Барсуме, обнаруживает формы живых существ, почти тождественные с вами и со мной. И далее почти все, без исключения земные люди, покрывают свое тело странными безобразными кусками тканей, а головы столь же безобразными колпаками, назначение которых мы не могли себе уяснить. Вы же, когда вас нашли, тарские войны, были в вашем натуральном виде и без всяких украшений. Тот факт, что на вас не было украшений, является сильным доводом в пользу вашего небарсумского происхождения. Но отсутствие нелепых покровов может вызвать сомнения в вашей принадлежности земле. Тогда я рассказал ей подробности моего отбытия с земли и объяснил ей, что был одет в полную, столь непонятную ей одежду светского человеку. В эту минуту вернулась Соло с нашими скудными пожитками и со своим молодым марсианским протеже, которому, конечно, предстояло разделить с нами квартиру. Соло спросила, не было ли у нас в ее отсутствие посетителя, и была, по-видимому, удивлена нашим отрицательным ответом. Казалось, что, поднимаясь по лестнице, она встретила спускающуюся с аркою. Мы решили, что последняя занималась подслушиванием, но не могли вспомнить, чтобы между нами было сказано что-нибудь важное, поэтому не придали этой встрече особого значения, лишь обещали себе быть в будущем как можно осторожнее. После этого мы с Дей Тори занялись осмотром архитектурной и декоративной отделки прекрасных комнат занимаемого нами здания. Она рассказала мне, что этот народ процветал около сотни тысяч лет назад. Это были первые прародители ее расы, но они смешались с другой расой ранних марсиан, темных, почти черных, а также с красно-желтой расой, распространенной в ту же эпоху. Эти три могучие ветки высших марсиан вынуждены были вступать в тесный союз, когда высыхание марсианских морей заставило их отступать в сравнительно редкие и непрерывно сокращающиеся плодородные области, где они защищались при новых условиях жизни от диких орд зеленых людей. Века тесных отношений и перекрестных браков дали в результате расу красных людей, прекрасной представительницей которой являлась Дея Торис. За время многовековых лишений и непрерывных войн, как междоусобных, так и общих против зеленых, Погибло многое из высокой цивилизации и искусств светловолосых марсиан. Но современная красная раса достигла такого развития, когда новые открытия и более практичная цивилизация вознаграждают за утрату того, что безвозвратно погребено под бесчисленными слоями истекших веков. Эти древние марсиане были расой с высокой культурой и письменностью, но превратности тяжелых столетий, когда им приходилось приспосабливаться к новым условиям, не только совершенно остановили их развитие, но и привели к почти полной потере всех архивов, летописей и литературных памятников. Дея Торрес рассказала много интересных фактов и легенд, связанных с этой благородной погибшей расой. Она сказала, что город, где мы находимся, был по предположениям торговым и культурным центром, известным под названием Карада. Он был выстроен над прекрасной естественной гаванью, защищенной суши красивыми холмами. Маленькая долина западной стороны города представляла собой все, что, по словам девушки, осталось от этой гавани, тогда как проход через холмы к старому морскому дну был прежде каналом, по которому суда доходили раньше до самых городских ворот. Берега древних морей были усеяны подобными городами. Меньшее число городов и меньшего размера можно найти по направлению к центру океанов, так как население отступало по мере убывания воды, пока необходимость не заставляла прибегнуть к последнему средству спасения, к так называемым каналам Марса. Мы были так поглощены осмотром здания и нашим разговором, что не заметили, как наступил вечер. Нас привело в себя появление посланца, принесшего мне от Ларкас Тамеля приказ немедленно явиться к нему. Простившись с Деей Торрес и Солой и приказав Вуле охранять их, я поспешил в приемный зал, где застал Ларкас Тамеля и Таркс Таркаса, сидевших на возвышении. Пленник, облеченный властью. Когда я вошел и поклонился, Ларкас Птамель сделал мне знак приблизиться и, устремив на меня свои большие ужасные глаза, обратился ко мне со следующими словами. «Вы провели в нашей среде несколько дней и успели за это время достигнуть благодаря вашей доблести высокого положения. Но как бы то ни было, вы среди нас чужой. Странное дело с вами». — продолжал он. — Вы пленник, и вы отдаете приказы, которые исполняются. Вы чужестранец, и в то же время тарский вождь. Вы карлик, а между тем убиваете сильного воина одним ударом кулака. А теперь доносят, что вы подготавливаете побег с пленницей другой расы, с пленницей, которая, по ее же словам, почти убеждена в том, что вы возвратились из долины Дор. Каждое из этих обвинений было бы достаточно для вашей казни, но мы справедливый народ. И после возвращения в Тарг дадим вам случай оправдаться на суде. Если только этого пожелает Талхаджус. Однако, — продолжал он своим мрачным гортанным голосом, — если вы убежите с красной девушкой, отвечать перед Талхаджусом придется мне. Возникает вопрос о старшинстве между мной и Тарс Таркасом. Я должен буду доказать свое право повелевать, или знаки вождя перейдут с моего трупа к более достойному человеку. Ибо таков обычай тарков. Между мной и Тарс Таркасом нет ссор. Совместно правим мы с самой обширной из младших общин зеленых людей. Мы не хотим биться с друг другом, поэтому я был бы рад, Джон Картер, если бы вы умерли. Но без приказания Талхаджуса мы можем убить вас лишь при двух условиях. В личной схватке при самообороне, если бы вы напали на одного из нас, или если бы вы были схвачены при попытке к бегству. В интересах справедливости я должен предупредить вас, что мы только и ждем одной из этих двух возможностей, чтобы освободиться от столь тяжелой ответственности. Для нас чрезвычайно важно доставить красную девушку к Талхаджусу. За целое тысячелетие тарки не имели еще такой добычи. Она — внучка величайшего из красных джедаков и нашего непримиреющего врага. Я кончил. Красная девушка сказала, что нам недоступны мягкие человеческие чувства, но мы народ прямой и справедливый. Вы можете идти. Я повернулся и покинул приемный зал. Так вот, начало преследований Саркои. Я знал, что никому иному не мог быть обязан этим доносом, так быстро достигшим ушей Ларкас Тамеля. Теперь я припомнил те отрывки своего разговора с Деи Торис, которые касались предполагаемого бегства и моего происхождения. Саркоя в то время была старшей и доверенной прислужницей Тарстаркаса. Это давало ей большую власть и возможности плести интриги. Так как никто из воинов не пользовался таким доверием Ларкас Тамеля, как его наиболее способный сподвижник Тарстаркас. Однако моя аудиенция у Ларкас Тамеля не только не изгнала из моей головы мысли о бегстве, но наоборот, я сосредоточил на них все свое внимание. Яснее, чем когда-либо, представилась мне теперь необходимость бегства, по крайней мере, для Деи Ториус, так как я был убежден, что в резиденции Талхаджуса ее ожидает ужасная судьба. По описаниям Солы, это чудовище было живым олицетворением жестокости, свирепости и варварства минувших веков. Холодный, коварный, расчетливый. Он, в противоположность большинству своих соплеменников, был рабом диких животных страстей, почти заглохших в груди марсиан, так как медленное умирание планеты давно уже сократило инстинкт к размножению. Меня бросало в дрожь при мысли о том, что Деа Торис может стать жертвой этого мерзкого атавизма. Гораздо лучше приберечь на последнюю минуту надежные пули, как это делали доблестные пограничные жительницы моей утраченной родины, предпочитавшие расстаться жизнью, нежели попасть в руки индейцев. В то время как я блуждал по площади, погруженный в свои мрачные предчувствия, ко мне подошел Тарстаркас. Он возвращался из приемного зала. Его внешнее обращение со мной ничуть не изменилось, и он приветствовал меня, как будто мы расстались всего несколько минут назад. «Где вы живете, Джон Картер?» — спросил он. «Я еще не выбрал себе помещение», — ответил ему я. «Мне казалось, что лучше всего поселиться одному или среди других воинов, и я ждал случая спросить у вас совета. Как вы знаете...» Я улыбнулся. Я еще не вполне освоился с обычаями тарков. «Пойдем со мной», — сказал он. И мы вместе направились к зданию, которое, к моему удовольствию, как раз примыкало к тому, где помещалась Сол и ее стража. «Я живу на первом этаже этого здания», — сказал он. «Второй этаж также занят воинами, но третий и верхние этажи свободны. У вас будет большой выбор». «Я слышал, — продолжил он, — что вы уступили свою женщину красной пленнице. Ну что ж, как вы сами сказали, ваши пути не наши пути, но вы сражаетесь за нее, и вам это нравится. Поэтому вы отдаете вашу женщину пленной. Это ваше дело. Но, как вождь, вы имеете право на услуги, и в согласии с нашими обычаями можно выбрать любую женщину из штата тех вождей, чьи знаки вы теперь носите». Я поблагодарил его, но сказал, что могу отлично обойтись без посторонних услуг, за исключением стряпней. Тогда он обещал прислать женщину, которая готовила бы мне, а также смотрела за моим оружием и амуницией, что, по его словам, также было необходимым. Я также попросил, чтобы мне дали те шелковые и меховые одеяла, которые принадлежали мне по праву победителя. Ночи стояли холодные. Своих одеял у меня не было. Он обещал исполнить мою просьбу и ушел. Оставшись один, я поднялся по винтовому коридору в верхние этажи и стал подыскивать себе помещение. Великолепие других зданий повторялось и в этом строении. И по своему обыкновению я вскоре увлекся исследованиями и открытиями. В конце концов я выбрал себе комнату с окнами во двор на третьем этаже, так как это приближало меня к Деи Торис, помещавшейся во втором этаже соседнего здания. У меня мелькнула мысль устроить какую-нибудь сигнализацию, которая дала бы ей возможность звать меня, если бы ей понадобились мои услуги или защита. К моей спальне примыкала ванная, гардеробная и другие жилые комнаты этого этажа. Всего их было около 10. Окна здания выходили на огромный двор, окруженный с четырех сторон зданиями, фасадом, обращенные на 4 улицы квартала. По двору бродили различные животные, принадлежавшие воинам, жившим в этом здании. Двор весь порос желтой мшистой растительностью, покрывавшей вообще почти всю поверхность Марса, а многочисленные фонтаны, статуи, скамьи и беседки свидетельствовали о былой красоте двора в стародавние времена, когда его наполняли златовласые смеющиеся люди, которых жестокие непреклонные космические законы изгнали не только из их жилищ, но и вообще из жизни, оставив им единственное убежище в смутных легендах их потомков. Легко было представить себе пышную листву роскошной марсианской растительности, некогда оживлявшей своими красками и шелестом это место. Грациозные фигуры женщин, стройных и красивых мужчин, счастливых резвящихся детей. Все это в лучах солнца, радости и мира. На смену их эпохи пришли века мрака, жестокости и невежества, пока наследственный институт культуры и гуманности не проявил себя снова в этой смешанной расе, которая теперь преобладала на Марсе. Мои мысли были прерваны появлениями нескольких молодых женщин, нагруженных оружием, шелками, покрывалами, мехами, драгоценностями, кухонными принадлежностями, ящиками с провизией и напитками, включая значительную добычу с воздушного корабля. По-видимому, все это принадлежало двум убитым мною вождям, и теперь по обычаю тарков перешло ко мне. По моим указаниям, они сложили вещи в одной из задних комнат и ушли, но вскоре вернулись опять с новым грузом и сообщили мне, что все это моя собственность. Во второй раз с ними явилось не менее 10 или 15 других женщин и юношей, вероятно, составлявших свиту обоих вождей. Это не были ни их родные, ни жены, ни слуги. Между ними и вождями были своеобразные отношения, так мало похожие на что-либо естественное нам, что их даже трудно объяснить. Всем имуществом марсиан владеет общиной, за исключением личного оружия, украшений и шелковых и меховых одеял. Ну и отдельных лиц. Отдельный марсианин может назвать бесспорно своим только эти предметы, не имея права накопить их больше, чем это соответствует его действительной потребности. По отношению к избытку он является просто хранителем, и лишние вещи передаются по мере надобности младшим членам общины. Женщин и детей, свиты вождя, можно сравнить с военной единицей, за которую он ответственен, отвечая за их обучение, дисциплину, содержание, за постоянные на их отлучки и бесконечные стычки с другими общинами и красными марсианами. Женщин-вождя никоим образом нельзя назвать его женами. У зеленых марсиан нет слова, соответствующего по смыслу этому земному обозначению. В половом подборе они руководствуются лишь интересами общины и не признают естественного отбора. Совет вождей каждой общины заведует этим делом с такой же уверенностью, как собственник какого-нибудь кентуккийского конного завода руководствуется научным спариванием для улучшения породы своих лошадей. В теории это может звучать хорошо, как часто бывает с теориями, но на многовековом